Третье. Синие, черные и русские эскадры. Сейчас мы, оставив ненадолго Америку русскую, поговорим о другой Америке, американской, то бишь Соединенных Штатах. Рассмотрим событие, о котором у нас до сих пор принято писать в самых восторженных тонах. Когда в США вспыхнула гражданская война, там базировались две эскадры русского военно-морского флота – адмирал Лисовский и адмирал Попов, чтобы в случае вступления Англии в войну драться на стороне северян. Корабли эти сыграли серьезную роль в том, что победил именно Север. Достаточно видный американский историк Бейли писал прямо: «Осознание того, что Соединенные Штаты имели одного верного друга в Европе, который сдерживал их врагов, поддерживало падающий моральный дух Севера, и хотя это никогда нельзя будет доказать, возможно, сыграло определяющую роль в выборе между капитуляцией и продолжением войны до победного конца». Из этой цитаты вытекают два тезиса. Во-первых, кроме России, у Севера не было более союзников в Европе. Во-вторых, при отсутствии у русских эскадр, Север мог и проиграть. А теперь зададимся вопросом. Отвечала ли отправка русских эскадр на помощь Северу нашим геостратегическим интересам? Пожалуй, что не совсем. Рискну предположить. Не отвечала вовсе. Симпатия, дружба, расположение и прочие умилительные термины применимы лишь к отношениям между отдельно взятыми людьми. В отношениях между державами, нравится это прекрасно душным интеллигентам или нет, должен, обязан соблюдаться совершенно иной принцип. Руководствоваться нужно не эмоциями, а жестким, циничным расчетом, не имеющим ничего общего с конфронтацией и уж тем более вооруженным конфликтом. Проще говоря, следует в первую очередь не стонать в умилении. Они же наши друзья. А просчитывать каждое решение с точки зрения государственных интересов, которые не имеют ничего общего с интересами отдельно взятых людей. Бросьте в меня камень, но так оно и обстояло в Европе на всем протяжении ее истории. Известное изречение английского премьера Пальмерстона «Затрепали до дыр», но имеет смысл повторять его вновь и вновь для тупых. У Англии нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, одни лишь постоянные интересы. В свое время генерал де Голль, стоя во главе Франции, провозгласил главным лозунгом системы национальной обороны защиту по всем азимутам. Французские ядерные ракеты были нацелены на объекты не только в СССР, но и в Англии, Италии и Германии. Это вовсе не означало, что генерал питал в отношении итальянцев или англичан какие-то агрессивные планы или опасался агрессии с их стороны. Просто-напросто помнил, что у державы как таковой друзей нет, лишь временные союзники. Еще не изгладилась из памяти восхитительная по своему идиотизму акция, когда американцам сдали систему подслушивания, установленную нашей разведкой в их посольстве в Москве. Как мне помнится, аналогичного шага наша перестроечная интеллигенция, к своему несказанному удивлению, так и не дождалась. Американцы, конечно же, не идиоты. А по всему, опуская многочисленные эффектные примеры, вроде только что приведенного, следует без гнева и беспристрастно рассмотреть элементарный вопрос. Быть может, как раз победа Юга отвечала стратегическим интересам России. Предвижу возмущенные вопли отечественной образованщины. Как можно такое заявлять, если южане были, вот ужас, рабовладельцами, а прогрессивный и благородный Север, наоборот, как раз и развязал войну, чтобы уничтожить позорное рабство? Признаюсь по секрету, у меня есть несколько подопытных кроликов среди знакомых, принадлежащих к той самой классической, патентованной совковой интеллигенции, которая, ну, я о ней много писал и повторяться не намерен. Одним словом, я этих индивидуумов использую для проверки классических реакций на внешние раздражители, как биолог использует морских свинок. Что характерно, именно такой стандартный ответ я и услышал, начав развивать мысль о том, что для наших государственных интересов была бы гораздо нужнее победа Юга. заходясь в благородном гневе, проистекающем, как водится, от дремучего невежества, мне ответствовали: южане были погаными рабовладельцами, а северяне — благородными защитниками негров. А, собственно, из чего это следует? Картина сия, упрощенная до предела, нисколько не соответствует реальности. Если кто-то всерьез полагает, что гражданская война в США началась из-за освобождения негров, рекомендую с этой дурью расстаться. Другим моим знакомым, с интеллигенцией себя решительно не связывающим, хватило одной единственной фразы. Южные штаты, где насчитывалось всего 35% населения США, давали 80% налоговых поступлений в федеральный бюджет. Собственно говоря, этого вполне достаточно. Но давайте все же развернуто и по порядку. Начнем с наивного вопроса. Почему в 1773 году нескольким мятежным штатам можно было отложиться от Англии, а в 1861 году нескольким мятежным штатам уже категорически нельзя было отложиться от США? Потому что в 1773 году мятежники были правильные, благородные, а в 1861 году – подлые рабовладельцы. Ну-ну, давайте с цифрами в руках. Из 5 первых президентов США 4 были рабовладельцами, причем они продолжали владеть рабами, оставаясь во главе независимого государства. Из следующих 13 президентов рабовладельцами были 8, причем 4 из них, став во главе страны, рабов освободили, а другие 4, придя в Белый дом, от своей живой собственности не отказались. Простая арифметика показывает: из первых 18 президентов США 8 оставались рабовладельцами. Между прочим, первый президент США Джордж Вашингтон как раз южанин из штата Вирджиния. Так что заданный нами вопрос следует сформулировать несколько иначе. Почему в 1773 году одним плантатором-рабовладельцем можно было отделяться от Англии, а в 1861 году точно такие же плантаторы-рабовладельцы уже не имели права отделяться от США? Так почему? Сможет кто-нибудь внятно ответить? Гражданская война, единственной целью которой было покончить с рабством, и в самом деле происходила в границах одного единственного штата Канзас с 1854 по 1861 год. Именно там насмерть схлестнулись в Семилетней войне рабовладельцы и фермеры, чьей победой дело и закончилось. Канзас был объявлен штатом, в котором рабство отменено, свободным по тогдашней терминологии. Лично я подозреваю, что дело тут было не в благородстве души, а опять-таки в экономике. Фермеры, полагавшиеся исключительно на собственный труд и руки чад с домочадцами, могли опасаться, что не выдержат конкуренции с плантаторами, которым рабские рабочие руки обходились гораздо дешевле. Но это побочная тема. Между прочим, президент созданных южанами конфедеративных штатов Америки Дэвис во время дискуссии о будущем рабства развивал крайне интересные мысли. Он утверждал, что рабство на севере не прижилось не в силу высоких моральных качеств тамошних жителей, а исключительно потому, что было экономически невыгодным из-за особенностей почв и климата севера. Комментировать эти утверждения я не берусь, но мы обязаны все же принять их к сведению. Вот, кстати, откуда вообще брались на юге рабы в несметном количестве? Если кто-то полагает, что южные плантаторы сами устраивали экспедиции в Африку за рабами, вынужден разочаровать. Судостроение на юге практически не существовало. Все водные перевозки всех без исключения товаров находились в руках северных судовладельцев. Так вот, рабов на юг поставляли с севера. Сначала, до революции, этим занимались англичане, а после провозглашения независимости – северяне, приличные господа из Новой Англии, 6 штатов, считающихся колыбелью США. Этим доходным бизнесом господа северяне занимались до самой гражданской войны. Именно на этих деньгах, а также на откровенном каперстве, и расцвела пышным цветом банковская система Севера. В основе конфликта, переросшего в гражданскую войну, лежала не забота об угнетаемых чернокожих бедняжках, а голая, неинтеллигентно выражаясь, галимая экономика. Юг отправлял на экспорт 75% всех мировых поставок хлопка. Север, несмотря на свою промышленную развитость, о которой нам столько толдычили, в экспорте отставал значительно. Север экспортировал своей продукции на 47 миллионов долларов в год, а Юг – на 213 миллионов. Чуть ли не в пятеро больше. И повторю еще раз, Юг, где обитала всего-то треть населения страны, обеспечивал 80% доходной части федерального бюджета. Дальнейший вопрос будет вовсе уж детским. Какая судьба ждала Северные Штаты в случае отделения Юга? Вот то-то и оно. Ответ на этот вопрос вовсе не детский. Южные портовые города Чарльстон, Саванна и Нью-Орлеан в два счета превратились бы в сильных конкурентов Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии. Хваленая развитая промышленность Севера очень быстро увяла бы. Основным покупателем был как раз Юг, а не европейские страны, которые, в свою очередь, в обмен на южный хлопок и южное зерно доставили бы любое потребное количество промышленных изделий. Даже автор самого свежего, 2004 год учебника истории США для вузов, меланхолически роняет. Экономически свободный независимый Юг представлял собой серьезнейшую угрозу интересам Севера. Правда, продолжает ритуальной фразой о том, что Север де гарант дальнейшего экономического прогресса американской нации. Но ведь южане как раз и хотели освободиться от этакого гаранта. Надоело им быть дойной коровой. Вот и все. В случае победы Юга, Северу, простите за очередное непарламентское определение, наступил бы кирдык. Еще и от того, что даже если бы в случае сосуществования двух независимых государств, а не простого поглощения Севера Югом, Юг все равно перехватил бы у Севера контроль над Западом. Западные территории, еще не штаты, занимали тогда 39% территории США, а обитало на них всего 600 тысяч человек. Именно на Западе залегали огромные запасы полезных ископаемых. Свинец, Айдахо, медь, Аризона и Юта, серебро, Невада и Колорадо. Победивший Юг очень быстро все это прибрал бы. К тому же на стороне Юга был Техас, самый крупный, до включения в состав страны Аляски, штат, центр американского скотоводства. А населенная мормонами Юта, тут и гадать нечего, поддержала бы именно южан. Поскольку к северянам, претерпевшие от них массу гонений мормоны, относились так скверно и были настроены к Вашингтону так недоброжелательно, что полноправным штатам Юту рискнули сделать только в 1896 году. Не случайно еще до начала гражданской войны северяне протащили через Конгресс так называемый «закон Марилла» о тарифах, по которому налог с экспортера достиг 47%. Мера, недвусмысленно направленная против Юга, служившая для того, чтобы южане меньше продавали свой хлопок за границу за твердую валюту, а отдавали его северянам за фантики федерального казначейства. Доллар тогда, хотя сейчас в это трудно поверить, на мировом финансовом рынке спросом как раз не пользовался. Твердой валютой были английский фунт и французский франк, а также рубль и голландский гульден. А вот почти 90% пороховых мастерских находились как раз на севере, и принадлежали они сплошь частным лицам, как легко понять, озабоченных ростом прибылей. А продажа пороха шахтам и рудникам приносила гораздо меньше дохода, чем хорошая большая война. Не зря Южные Штаты, едва объявив о своей независимости, до начала военных действий оставался один месяц, в первую очередь отменили закон Марилла и провозгласили Юг зоной свободной торговли. На что президент Линкольн, опять-таки до начала военных действий, ввел в действие план «Анаконда», морскую блокаду южных портов. пушки загремели позже. Прозвучавшие в этот период декларации южан, собственно, сводятся к простой фразе. «Надоело нам быть дойной коровой, надоело, что с нас дерут три шкуры». Между прочим, имелось, если не юридическое обоснование права конфедерации на отделение, то, по крайней мере, явная юридическая путаница. Предшественник Линкольна Бьюкенен в своем последнем на посту президента послании Конгрессу с одной стороны объявил, что штаты не имеют права на выход из федерации, но с другой признал, Конгресс США не обладает правом заставить их остаться в Союзе. Первые выстрелы раздались 12 апреля 1861 года. Логично будет предположить, коль уж война началась из-за пребывающих в рабстве негров, немедленно последует президентский указ о ликвидации рабства. Именно так и рассуждал простодушный генерал Фримонт, командующий войсками северян в штате Миссури, объявил всех рабов, принадлежащих рабовладельцам мятежного юга, свободными людьми. За что президент Линкольн его сместил, чтобы не умничал и не принимал всерьез официальную пропаганду. Только в сентябре 1862 года Линкольн издал, нет, не указ об освобождении рабов, а ультиматум южанам. Если до 1 января 1863 года мятежные штаты не одумаются и не вернутся в Союз, то все рабы на их территории будут объявлены свободными, а если вернутся, то, соответственно, будут владеть чернокожими и далее. Специально оговаривалось – рабы в тех штатах, что уже заняты войсками северян, либо не примкнули к мятежникам, остаются рабами. Что-то это не особенно похоже на благородную войну за искоренение рабства. Но если вернуться в 1859 год, именно тогда печально известный деятель Джон Браун, противник рабства, решил перейти от слов к делу. С кучкой единомышленников захватил армейский арсенал в городе Харперс-Ферри и стал скликать под свои знамена всех черных рабов для создания армии свободы. Ни один раб к нему не явился, а вся затея с самого начала обернулась трагически. Первыми выстрелами полившие, куда попало, люди Брауна случайно прикончили как раз идущего по своим делам чернокожего раба. Так вот, когда дискутировали об участии Брауна, который через два дня был арестован и посажен, именно некий деятель республиканской партии, незадолго до того не прошедший на выборах в Конгресс, назвал действия Брауна актом насилия, кровопролития и предательства и высказался за смертную казнь Брауна. Звали этого политика Авраам Линкольн. Что интересно, против вышеупомянутого ультиматума Линкольна выступили даже несколько северных штатов. Линкольн тем временем встретился с лидерами чернокожей общины Севера, но говорил не об освобождении рабов, а о том, что принципиально невозможно наступление такого времени, когда белые и черные будут обладать равными правами, и предлагал чернокожим уехать куда-нибудь туда, где с ними обращаются получше. Такой вот борец. Прокламация Линкольна об освобождении всех чернокожих рабов последовала только в январе 1863 года. Через год и 8 месяцев после начала войны, якобы затеянной исключительно ради вызволения рабов, по странному совпадению, сей исторический документ появился на свет аккурат в то время, когда южане несколько раз чувствительно накидали северянам и кое-где перенесли войну на территорию Севера. Между прочим, в те же самые дни антинегритянские погромы свирепствовали не на юге, а в Нью-Йорке. Потом Северная армия двинулась на юг, применяя тактику выжженной земли, умышленно, заранее обдуманным намерением, уничтожая все на своем пути. В серьезных книгах признается, что южные штаты Кентукки и Миссури были разрушены полностью. То есть люди там уцелели, но все было разрушено, от фермы до мишек до фабрик, мельниц, амбаров, чтобы не бунтовали впредь. Да, каков же итог? 800 тысяч человек погибли в боях от ран по другим причинам. Потоки южного хлопка и зерна двинулись не за границу, а на север. В 7 южных штатах запретили иметь своих губернаторов, сенаторов, конгрессменов. На их место присылали назначенцев с севера, получивших на юге прозвище «мешочники», от того, что весь их багаж состоял из пустого мешка под мышкой. Ну да, ну да. В 1866 году был принят закон о гражданских правах, предоставивший чернокожим равные права с белыми и запретивший расовую дискриминацию. Вот только прошло 100 с лишним лет, прежде чем он реально заработал. Большинство негров вернулись на те же плантации, к прежним хозяевам. Теперь, правда, в качестве вольно-наемных на жалование, но разница была не особенно велика. Так что же прикрывали своими орудиями наши эскадры? Благородную борьбу за права угнетенных или банальные попытки северных политиканов сохранить свою крышу над богатым югом? Гораздо вероятнее второе. Кстати, существует и другая версия пребывания русских кораблей в США, о которой у нас упоминают крайне скупо. Находятся среди историков и такие циники, кто полагает, что две балтийские эскадры в США не демократию защищали, а себя спасали. Тогда как раз до предела обострились отношения России с Англией из-за поддержки последней польских повстанцев. Большая война не исключалась, а в этом случае русский флот, блокированный бы на Балтике, мог оказаться уничтоженным. Вот его и спасали, уведя в США. Версию эту я не комментирую и не оцениваю, просто довожу до сведения, что она существует. Теперь о геополитике, большой стратегии, мировой экономике и прочих серьезных вещах. В случае победы Юга достаточно легко в общих чертах нарисовать картину иных Соединенных Штатов. Поскольку благосостояние Юга зависело в первую очередь от хлопка, а занятая под хлопок земля имеет свойство истощаться, в поисках целины победивший Юг все свои усилия устремил бы на то, чтобы распространить влияние на перспективный в смысле хлопководства районы, то есть в сторону Мексики. Промышленность явственно захерела бы, новые США непременно превратились бы в страну с аграрным уклоном, озабоченную совершенно иными проблемами, нежели Север. Именно этот вариант принес бы России наибольшие выгоды, какие она неизбежно теряла с победой Севера. Дело в том, что уже в 1823 году появилась доктрина, чуть позже названная доктриной Монро, упрощенно излагая, направленной на полную гегемонию США на континенте. Вначале доктрина Монро прямо сводилась к конкретной цели – изгнание России из Америки. И госсекретарь США Адамс, не отделяя теорию от практики, прямо заявил российскому посланнику, что США будут оспаривать право России на любое территориальное владение на нашем континенте. А государь наш Александр Павлович в ответ прогнулся, подписал то соглашение, о котором я уже говорил, распахнувшее американцам ворота в русскую Америку. И туда ринулись американские китобои. К 1845 году из 690 китобойных судов США 263 промышляли исключительно в водах, находящихся в юрисдикции российско-американской компании, а также к северу и югу от Берингова пролива, в Охотском и Анадырском морях. И если речь шла только о китах. Согласно тогдашнему международному праву, территориальные воды считались лишь на расстоянии пушечного выстрела от берега, то есть примерно 3 мили, а потому упреки наших национал-патриотов в адрес Нессельроды в том, что он плохо боролся за интересы России, лишены смысла. Все, без исключения страны, могли считать своими лишь прибрежные полосы шириной не более 3 миль. Так что в море американцы имели право добывать, что хотели. Но они же этим не ограничивались. Русский морской офицер Збышевский писал в своем отчете: «В шантарских водах нынче американцы распоряжаются, если не так, как дома, то так, как в покоренной ими стране. Жгут и рубят леса, бьют дичи китов, торгуют с тунгусами мехами, оленями и оставляют после себя следы, напоминающие, если не древних варваров, то, по крайней мере, татарские и запорожские поджоги. Немного урезонить янкисов смог лишь посланник в Вашингтоне Бодиску, после жестких нот которого Вашингтон немного приструнил своих викингов. А в 1861 году государственным секретарем США стал Уильям Стюарт, творчески развивший и расширивший доктрину Монро. Он собирался распространить американский флаг на Гавайи, Кубу, Пуэрто-Рико, Доминиканскую республику, Вест-Индию, даже Гренландию и Исландию. А вдобавок требовал обеспечения свободного доступа американских торговцев на Курилы, Алеутские острова, на Камчатку, в Сибирь. Чтобы, как легко догадаться, они в первую очередь заботились об Америке, а не занимались взаимовыгодными операциями, собирался всерьез присоединить к США и Канаду. Ему вторил сенатор от Калифорнии Гвин, носившийся с идеей Всемирной империи, центром которой должны были стать Соединенные Штаты. Он считал, что от русских следует отначить Аляску, прекрасную морскую и стратегическую базу, а Дальний Восток сделать исключительно американской факторией, взяв в свои руки всю торговлю. Планы этих господ, уточним, никаких военных действий против России не предусматривали. Но разве от этого легче? К началу гражданской войны в США было прекрасно известно, что там существует сильная и влиятельная группировка, намеревающаяся серьезнейшим образом потеснить Россию экономически. Ясно было, что эти планы начнут притворяться в жизнь как раз в случае победы Севера. Так какого рожна в этой ситуации премудрый министр иностранных дел России Горчаков страстно поддерживал именно Север? Выгоднее для России как раз была бы победа Юга. Вообще получается интересно. Высшие сановники Николая I были большей частью инородцами. Несельроде – сын португальца и крещенной еврейки. Министр финансов Канкрин – немецкого происхождения. Секретными службами заведовали сплошные Бенкендорфы и Дубельты. Военно-морским министром первые 6 лет царствования Николая был и вовсе натуральный француз, не в России родившийся, а из Франции переманенный де Траверсе. И тем не менее, в годы правления Николая Россия не отступала, не проигрывала, не позволяла вытирать об себя ноги, никому не давала спуску. Но когда при Александре II вокруг престола замаячили сплошные Рюриковичи, вроде князя Горчакова, абсолютно благонадежные по 5-му пункту, хоть Илью Муромца с них пиши для фрески или лубка, Россия отчего-то начала терпеть поражение за поражением. Внешне все вроде бы обстояло благополучно, а вот на деле... Применительно к Александру II можно употребить те же слова, что благородный Дон Румата подыскал для Дона Ребы. Что бы он ни задумал, все проваливалось. Так оно и обстоит. Александр с превеликим шумом и помпой освободил крестьян. Но после этого они оказались в таком положении, что 50 лет спустя, воспользовавшись удобным моментом, с превеликим пылом обрушили Российскую империю, без всякой большевистской подначки, желая вырваться из той ямы, куда их загнали. Александр поигрывал в либеральные реформы и конституции. Но кончилось все опять-таки провалом всех благих начинаний, расколом общества, появлением во множестве революционеров всех мастей и оттенков, в конце концов успокоивших бомбою и самого императора. Александр угробил громадные деньги на русско-турецкую войну и в результате положил не одну сотню тысяч человек. Война эта по причине совершенно бездарного ею командования даже не изучалась в Академии Генерального штаба. А желаемых политических целей Россия не достигла ни единой. Александр, наконец, сломал жизнь сыну, вынудив того отказаться от любимой девушки, буквально навязав в жены секонд-хенд, датскую принцессу, первоначально предназначавшуюся в жены безвременно умершему старшему брату будущего Александра III. Ни малейшей пользы России от этого брака не случилось, вовсе даже наоборот. Иногда создается впечатление, что Александр II только тем и занимался, что старательно истреблял все начинания, традиции и порядки своего великого отца, поступая по принципу «лишь бы наоборот». И довольно быстро, буквально через 2 лет после того, как он вступил на престол, всерьез заговорили в глубочайшей тайне о продаже на сторону Русской Америки.